Женится жук на осе. Трин-дириди, трин-дириди, мышка на танец, к нам выходи. Кот из амбара скрипку несет, хвостиком свинка ловко трясет. Пойте, пляшите, радуйтесь все, женится, женится жук на осе.